Капитан, когда мы сойдемся борт в борт, всадите в них залп из турболазеров. Цельтесь в двигатели. Синее звено, приготовьтесь добить противника. Выражение лица Сола было непередаваемым, постепенно сменяясь от «что творит этот придурок» до понимания и злорадной усмешки в сторону пиратов. Пройдя мимо вражеского корабля на полном ускорении, дух мщения обрушил на него залп 4 пушек с правого борта. 2 залпа принял на себя щит, один лишь слегка оцарапал обшивку, но последний попал точно в двигатель. После чего обездвиженный корабль стал легкой добычей для синего звена, буквально разорвавших дымящийся газанти на части, в то время как плотный строй истребителей красных и золотых прошел через не успевших перестроиться пиратов, как нож сквозь масло. Клоны потеряли лишь 4 против 13 вражеских машин, и останавливаться не собирались. Однако 2 оставшихся крейсера явно не собирались разделять судьбу своих предшественников. Прикрывая друг друга и огрызаясь залпами турболазеров, пираты медленно отступали, потихоньку вырываясь из мышеловки. Пальцы в черных перчатках сжали подлокотники кресла. Сейчас в Лелуше бушевал самый настоящий азарт, тот самый, что сопровождал его всегда во время боя. Ну нет, его не обставит кучка космических грабителей. Капитан, сколько требуется времени для совершения гиперпрыжка вот в эту точку? Зеро указал место прямо на траектории пути убегающих крейсеров. Судя по потемневшему лицу Блейка, ему очень хотелось сказать пару непечатных выражений в сторону генерала, но эти слова явно сошли бы за трибунал. 4 минуты, сэр. Однако гиперпрыжки на столь короткие расстояния сопряжены с. Приступайте. И по выходу из гипера приготовьтесь дать залп по пиратам. Всем звеньям истребителей, не дайте им перейти на сверхсветовую. Начинайте преследование. Когда дух мщения появился прямо перед вражескими кораблями, дав по ним залп из 8 своих пушек разом, Зеро расхохотался. Тем самым безумным смехом, что иногда пугал членов Очер. Фактор внезапности, постоянное психологическое давление со стороны Лелуша и то, что их противники явно не рассчитывали столкнуться с командиром, имеющим определенную долю безумства, сыграли свою роль. Эта партия за ним. Примечание к части. Бичина, Агась. Глава 8. За что сражаются рыцари? Ну здравствуйте, Тайланылок. Как самочувствие? Увы, но зыркнувший на своего пленителя зайгерянец ответил лишь презрительным молчанием. Неудивительно. Лелуш присел на стул напротив вращающегося в антигравитационной камере пирата, непринужденно расправив плечи. Тонкие пальцы генерала с изяществом держали в руках стакан с дымящимся напитком молочно-коричневого цвета, к которому Лул время от времени прикладывался. Конечно, вряд ли это можно было назвать полноценным кофе, но застарелые, приобретенные во время подготовки к черному восстанию пристрастие к этому бодрящему и прочищающему мозг напитку побудили бывшего принца искать его аналог среди местных продуктов. В принципе, каф неплохо подходил к его критериям, хоть и был значительно хуже земного аналога. Первый бой, проведенный в новом мире, вызывал у Лул чувство мрачного удовлетворения пополам с легким чувством превосходства, примерно таким же, какой он испытывал в свой первый настоящий раз, когда оборонял обреченное гетто от карателей его высочества. Вот только в этот раз у противника не оказалось козыря в виде боевой машины нового поколения, поломавшей все планы и разом перевернувшей исход сражения. Конкретно это отребье не было Шнайзелем, которого Лу, несмотря ни на что, уважал как достойного противника. Оно не было даже Корнелией, что своим личным примером вдохновляло подчиненных на подвиги, отчего битвы с ней всегда несли в себе сюрприз. Оно же ничего не смогло ему противопоставить, и бой прошел ровно так, как и рассчитывал бывший Зеро. Даже лучше, учитывая, что удалось захватить 2 потрепанных выстрелами вражеских крейсера, те самые, что попытались убежать, когда увидели, что, казалось бы, беспроигрышный рейд оборачивается кровавой баней. Одним словом, Лул было чем немного потешить свое самолюбие. Возможно, бои с генералами конфедерации будут существенно более тяжелыми, но с пиратскими шайками он справится без проблем. Нужно было двигаться дальше. У меня к вам несколько вопросов, на которые, как я надеюсь, вы дадите ответы. Сделав глоток кафе, Лелуш поставил стакан на стоявший рядом столик, вокруг которого как бы невзначай были разложены различные инструменты, использовавшиеся заплечных дел мастерами местной галактики. От банальных электрошока и сыворотки правды до нейрохлыстов и чего-то совсем странного, назначение которого Лулу просто не хотел знать. Иронично, но практически все эти приспособления были взяты из пыточного арсенала самих пиратов на одном из кораблей. «Я предлагаю вам честную сделку», — Лулу закинул ногу за ногу. Видя, как Тайлан слегка сглотнул при взгляде на инструменты, бывший Зеро чуть насмешливо приподнял брови. «Вы указываете мне местонахождение ваших передовых баз, расположенных вдоль терроризируемого вами участка Коррелианского пути, а также помогаете с захватом вашего главного гнезда. Я же, в свою очередь, выпускаю вас целым, невредимым и даже с пачкой кредитов, скажем, на Татуине, или в любой другой дыре, по вашему усмотрению. Что скажете?» Элок слегка поморщился, точно ему под нос сунули оставленную бантой лепешку, и прохладно взглянул на джедая. «Вы, видимо, ошиблись. Я ничего не знаю ни о каких передовых базах. Я скромный пират, зарабатывающий на жизнь своим трудом», — наконец процедил он, слегка дернув кошачьими ушами. «Скромный пират, чьи нападения, как и нападения его собратьев по ремеслу, были на диво хорошо организованы». Лелуш слегка вытянул руку в сторону пленника, сжав пальцы, так, что горло зайгирианца захлестнула невидимая удавка. Видя вытаращенные глаза Тайлана, в изумлении смотрящего на своего мучителя, он хищно улыбнулся, сверкнув лиловыми глазами, тем самым усиливая психологический эффект. Разумеется, этот фокус не имел ничего общего с настоящим удушением, которое, как успел прочитать Лу, перекрывало любой доступ организма к кислороду, даже у тех разумных, которые дышат с помощью пор на коже. Но внешне банальный телекинез, мало отличавшийся от движения предметов, очень на него походил. И, судя по изумлению на лице пирата, по промелькнувшему на его лице страху, подобное он уже видел, наверняка, в исполнении кого-то, сильно отличавшегося от джедая. «Позвольте, я расставлю все точки над «и»», — бывший черный принц ослабил хватку, позволяя зайгирианцу наконец вздохнуть. «Тактика подобных вашему рейдов, из того, что успело попасть в объективы камер, практически всегда сводилась к одному и тому же. Быстрый налет, выведение из строя защитных орудий и гипердвигателя, после чего, взятие корабля на абордаж. Когда же на место происшествия прибывали силы корпуса юстиции, там не было ни пиратов, ни корабля, ни даже космического мусора, который свидетельствовал бы о том, что судно уничтожили. Что это значит?» Встав со своего места, генерал не спеша, словно хищник к раненой добыче, приблизился к Тайлану. Лиловые глаза Лулу сощурились, рассматривая пирата с ног до головы, словно пытаясь понять, каким особо болезненным способом будет казнен мусор. Зайгирианец тяжело сглотнул, словно глупый мышонок, глядящий в глаза смертоносному аспиду. «А это значит», — мерно продолжал Лилуш, неспешно, с поистине императорским величием вышагивая вокруг пленника, «что либо вы где-то потом чините захваченные корабли, дабы уже на сверхсветовой скорости перегнать их в те места, где можно продать захваченных рабов, либо сбываете их с рук недалеко от мест захвата. В любом случае, это означает, что у вас есть несколько перевалочных пунктов вдоль Коррелианского маршрута, а скорее всего, и главная база, где вы уже сбываете товар с рук. Я ведь прав, верно?» Именно на это, в конечном итоге, и нацелился Лилуш. Можно было, конечно, пытаться брать на живца один пиратский рейд за другим. Вот только Лу не сомневался, что слухи об этом распространятся не просто быстро, а очень быстро. Один, может, два раза, и налетчики утроят осторожность. Проблема будет временно ликвидирована, но не решена окончательно, не вырвана с корнем, как должна была быть. Предлагая этот план Кеноби изначально, Лу надеялся взять пленников и там уже, развязав им языки, нанести хирургически точный удар в самое сердце этой заразы. Ну, а остальные члены корпуса, тоже задействованные в этой авантюре, поймут, хорошо, не поймут, не беда, придется действовать своими силами. В любом случае, они сыграют роль отвлекающего маневра. Умно, Элок скривил губы. Видимо, это должно было означать крайнюю степень презрения к собеседнику. Вот только, джедай, ты не учел одну вещь. Если благодаря мне вы попытаетесь взять штурмом, как ты выразился, нашу главную базу, — передразнил он Лилуша, — где, скорее всего, потерпишь поражение, это тебе не маленький рейд в ловушку ловить, наши в лепешку расшибутся, но узнают, кто их сдал. И тогда, поверь, моя участь будет куда более погана, чем тюрьма. Так что прости, но сделка не состоится. Зайгирянец обнажил острые зубы, доставшиеся от кошачьих предков. Сдавай меня своим хозяевам и избавь меня от своего общества, низший. Смердит, знаешь ли. Возможно, зайгирянец просто хотел ужалить своего пленителя напоследок, справедливо полагая, что джедай с их строгими моральными запретами ничего не сделает ему за подобную выходку. Возможно, он просто не сумел сдержать издержки расового менталитета, смотрящего на других разумных в лучшем случае как на рабов, а скорее просто решил грубостью заглушить точащий его сердце страх, который непроизвольно захлестывал того с головой при лишь взгляде в эти безжалостные аметистовые глаза. Кто знает, Лелуш не спеша, словно в размышлении, поднес руку к виску, словно подперев голову, рассматривая Элока из-под задумчиво нахмуренных бровей. Это было даже забавно, в какой-то степени. Где бы Лул ни оказался, в любом мире или даже галактике находились подобные индивидуумы, которые, возомнив себя богами, решали, что они находятся на вершине пищевой пирамиды, а все остальные – лишь пыль под ногами. «Низший, говоришь, тихо», – вкратчиво спросил он, после чего резко сжал тонкие пальцы. В этот момент захваченная силой кисть пирата довольно-таки громко хрустнула, плющись в один бесформенный комок из сломанных костей, кожи и мяса. Тайлан закричал, а точнее, взвыл, резко дернувшись, словно пытаясь вырваться из антигравитационной камеры. Глаза зайгирянца расширились от боли, мышцы напряглись, на лице и лбу заблестели бисеринки пота. «Знаешь, сколько раз я слышал подобное от таких ублюдков, как ты, Элок. Сколько раз я слышал подобные речи. Люди не равны, есть сильные, а есть слабые. В твоем случае есть высшие, а есть низшие, да». Глядя в расширенные до ужаса глаза, черный принц уже не сомневался. Он уже почти готов. Почти, надо было лишь еще немного усилить психологический эффект. А там, он уже как миленький выложит все, что знает. Ну, а затем, взятие штурмом хорошо укрепленной базы закрепит тот фундамент, на котором он собирался строить свои отношения с клонами. Испытывал ли Лул настоящую, а не разыгранную ненависть по отношению к этому ублюдку? Да, равно как и к тысяче других, что были до него. Ко всем носителям той поганой социал-дарвинистской идеологии, что исповедовал покойный император Чарльз. Вот только времена, когда его ненависть выливалась в захлестывающую разум бурю эмоций, давно остались в прошлом. Сейчас она была спокойной, холодной и острой, словно острие клинка. Знаешь, сколько подобного мусора я в свое время уничтожил, многих из них, собственной рукой. Тебе и не снилось. Тебе не кажется, что я сейчас для тебя немного поопаснее, чем гипотетические каратели, которые могут до тебя добраться? Бывший, хотя был ли он сейчас бывшим? Нет. Напытавшегося вздохнуть Тайлана холодным взглядом лиловых глаз смотрел Зеро. Настоящий и не бросивший своего ремесла, тот, которого проклинали и ненавидели британские аристократы. Тот, кто стал карающим клинком для посмевших возомнить себя высшей расой. Единственный, кто смог одним созданным образом на протяжении последующих десятилетий внушать страх в сердца тех, кто использовал свою силу не по назначению. И сейчас на Тайлана смотрел он, демон по имени Зеро, легенда, не так давно скрывавшаяся под черной маской, безжалостный и беспощадный к подобным ублюдкам, не знающий запретов, словом и делом меняющий миропорядок. Он сжал пальцы еще раз, дробя в кровавый фарш вторую руку пирата. Мрачное удовлетворение от хорошо проделанной работы немного согрело душу. Подобный мусор, занимавшийся тем, что уже который месяц продавал в рабство мужчин, женщин и детей, не заслуживал жалости. Ни малейший, ты же джедай. Из глаз несчастного зайгирянца уже ручьем текли слезы боли и унижения, а остатки надежды пытались дозваться до милосердия демона. Ты не можешь так со мной поступать. Лелуш скорее почувствовал сознанием, силой, чем увидел, как двери камеры отворилась примерно на четверть, и из щели блеснули любопытные глаза, тут же расширившиеся от ужаса. Кажется, Зулли заглянула на огонек. Генерал тихо выругался про себя, чуть поведя пальцами. Не то, чтобы он не рассматривал подобный вариант развития событий, находясь на борту с любопытным и охочим до всего подростком, это было бы попросту смешно. Однако зашла она, мягко говоря, не вовремя. «Ладно, оправдываться сейчас не имеет никакого смысла», — прикинул он варианты. «Значит, надо доигрывать спектакль до конца, после чего проводить разъяснительную беседу. Пожертвуем конем ради создания ферзя. А ты видел много джедаев. Видимо, подобные тебе привыкли к тому, что они максимум что, могут отрубить руку или быстро и безболезненно снести голову световым мечом, жестко усмехнулся Лелуш, старательно делая вид, что не заметил, что за ним наблюдают. Вот только я человек немного иного склада характера. Надеюсь, ты это понимаешь. Аура власти, буквально исходящая от фигуры Лелуша, уже была физически ощутима. Стой, стой, я все скажу. Немного истерично заорал пират, видя, что человек с молодым лицом и холодными глазами, которые подошли бы самой смерти, снова готовится сжать руку. Я все скажу. Вот и славно. Лул глубоко вздохнул, беря со столика датапад и вбивая в него информацию, которую начал тараторить зайгерянец, после чего вызвал мед-дроида, приказав заняться кистями пирата. Аура ученицы стремительно удалялась от камеры, мельтеша калейдоскопом диаметрально противоположных эмоций. Кажется, Зеро ждал один из тех неприятных разговоров, которые так любила устраивать Карен. Увы, необходимый, если на выходе он рассчитывал получить не очередного джедая, а ни много ни мало, ферзя. Зул мчалась через жилую палубу духом щения, не разбирая дороги и один раз даже налетев на клона, едва не сбив его с ног. Наскоро извинившись, Падаван остановилась только тогда, когда изнутри закрыла дверь своей каюты. Девушка тяжело оперлась на спинку стула, стараясь отдышаться и привести мысли в порядок, успокоить разум, все, как ее учили в храме джедаев. Вот только твердо заученное «нет эмоций, есть покой» сейчас не слишком помогало. А если быть совсем честными, не помогало вовсе. Мысли все время, раз за разом, возвращались к тому, что она почувствовала и увидела в комнате, куда поместили заключенного. Ее учитель, буквально вырвавший никому не нужного юнлинга из безблагодатных объятий аграрного или медицинского корпусов, был довольно своеобразной личностью. Это было заметно с первых дней обучения с ним. Достаточно вспомнить треклятые шахматы или то, каким образом он учил ее бою на световых мечах. Иногда это раздражало так, что хотелось заехать ему чем-нибудь по челюсти. Но, в целом, Зул воспринимала его, как немного чудаковатого, со своими странностями в голове, но благородного и умного рыцаря. Хотя и снедаемого какой-то внутренней печалью, словно какая-то застарелая боль постоянно глодала мастера Ригаса изнутри. Отблеск этой печали постоянно прятался в глубине лиловых глаз. Но то, что произошло сегодня, когда она, мучимая любопытством, о чем учитель ведет беседу с капитаном пиратской шайки, это было выше ее понимания, дальше любой черты, которые предписывал кодекс джедая. Когда со стороны пирата, еще мгновение назад лучившегося презрением, пришли волны страха, удивления и жгучей, невыносимой боли, которая с головой захлестнула его сознание, учитель пытал пленника. Пытал, испытывая мрачное удовлетворение от содеянного. Да, пленник был пиратом, который грабил и убивал, но, в конце концов, учитель был джедаем. Джедаем, которому не следовало так поступать. А самое странное и страшное в этой ситуации было то, что она, Падаван Ордена, не испытывала неприязни к тому, что делал ее учитель. Скорее наоборот, несмотря на все правила, заложенные в ее голову советом, она считала правильным то, что Лурийгас сделал с этой тварью, продававшей в рабство девушек и детей. Зул упрямо сжала кулаки, так, что костяшки пальцев, обычно красные, стали бледно-оранжевыми. В другой ситуации она никогда бы себе не призналась, но сейчас она боялась. Боялась того, что случилось. Боялась своего наставника, которому совсем недавно была очень сильно благодарна за избавление от незавидной участи. Но еще больше она опасалась собственных мыслей. И, самое главное, страшилась самой себя. Что это было? Почему, когда при ней пытали разумного, она ощутила удовлетворение? Неужели он пал на темную сторону? И она, тоже. Такое случалось с некоторыми джедаями после битвы, как Зул слышала из уроков истории, повествующих о временах Дарусана. И что тогда делать? Кого звать на помощь, если учитель и Падаван на безумие одновременно? Догадки роились в голове Фаллинки, как насекомые внутри улья. Девушка судорожно цеплялась за рукоятку светового меча, пытаясь додуматься до чего-то дельного. Неизвестно, сколько бы еще она так просидела и к каким выводам пришла бы, если бы в ее двери тихо бы не постучались. «Зулли, я могу войти?» Послышался знакомый голос. Ксис выдохнула сквозь сомкнутые зубы, стискивая в руке оружие джедая и оборачиваясь к выходу. Сейчас в голосе наставника не было ни капли злости, ничего от того жуткого, ледяного голоса, которым он разговаривал с зайгерианцем. Он вернулся в свое обычное состояние, словно то, что она почувствовала около тюремной камеры, ей почудилось, словно было страшным сном. Аура, источаемая Лу, исчезла, словно ее и не было. Вот только Фаллинка не спала. «Да, учитель, входите. Я хотела бы с вами поговорить». Мужчина сел на стоявший рядом с кроватью стул и, привычно подперев голову двумя пальцами, внимательно посмотрел на Падавана. В фиолетовых глазах не было злости, лишь интерес и какое-то непонятное ксис огорчение. «Учитель». Фаллинка шумно втянула воздух, собираясь с мыслями, а потом разом, на одном дыхании, выпалила, выплескивая все свои сумрачные догадки, страх, все, что она успела надумать за это короткое время, пока он не пришел. «Почему вы так поступили, учитель? Зачем?» «Да, он пират, но джедаи не пытают своих пленников. И ваши эмоции, ваш голос, вы взорвались ненавистью. Почему? Что такое? Почему вы так поступили? А самое главное, почему я сама, вместо того, чтобы сейчас бояться вас, спешно отсылать сообщение в совет о вашем падении?» Шатенка слегка зарычала, стиснув голову руками. «Чувствую, что вы поступили правильно. Вопреки правилам ордена, вопреки кодексу, но вы сделали правильно, воздав этой твари по заслугам. Почему, а?» Закончила Зулли, переводя дух и смотря, с каким странным, непонятным ей пониманием смотрит на нее Ригас. «Сила, как же она сейчас была похожа на Карен, ту, что пришла к нему после Нариты, после похорон отца Ширли, за ответами и вопросом, правильно ли поступают черные рыцари, продолжая эту войну, храбрая, горячая, где-то агрессивная и язвительная, но еще такая наивная. Падаван, еще не видевшая ужасов настоящей войны, не перешагивавшая через тела врагов, не хоронившая друзей и не разыгрывавшая гамбит сама собой, такая же, какой была Карен, каким был сам Лелуш до изгнания, до того момента, когда собственный отец, фактически, сломал его детскую картину мира о колено, а его самого вышвырнул из своей жизни. И теперь, он снова стоит на месте лидера, у которого просит ответов. Правильных ответов, которые бы соотнесли увиденное с привычной картиной мира, с тем, что рассказывали в храме джедаев. И сейчас ему нужно было подобрать слова, которые помогут девушке пережить это, и, потихоньку, начать выходить из того догматизма, каким окружили своих учеников джедаи. Поэтому, вместо жестких речей, которые были бы положены строгому наставнику, Лелуш сделал другое. Встав со стула, он мягко шагнул к Фаллинке и слегка сжал ее плечи своими руками, внимательно смотря в глаза. «Извини, что напугал, Зулли», — сказал он чуть виновато, после чего, разжав руки, сел рядом с девушкой на кровать. «И могу тебя успокоить. Нет, я не упал на темную сторону. Как не упала, в общем-то, и ты. То чувство, которое ты испытала при виде того, как промышлявшая работорговлей тварь получает по заслугам, вполне себе естественно. Что? Но, прежде, чем шатенка попыталась возразить, Лу предупреждающе поднял руку. «Я видел таких раньше, ученица», — отвлеченно произнес Лулу, собираясь с мыслями, считающие, что право сильного дает им все, что весь мир и все, кто слабее их, не более чем пыль под ногами. «Я видел, как они были готовы уничтожить тысячи жителей покоренного народа, дабы поймать одного единственного врага, который посмел оспорить их право сильного. Видел, как тех, кому не повезло оказаться низшими, используют, словно игрушки. Я видел очень многое, Зулли, из того, чего ты, надеюсь, не увидишь никогда». Пальцы Зеро поправили каштановую прядь, заправив ее за ухо. «Так что да, мой юный падаван, твари, подобных нашему гостю, я ненавижу, вопреки всем кодексам, так искренне, как только может это делать разумный. Я прекрасно знаю, что это может противоречить тому, чему учили в храме». Вот только выйдя из храма и столкнувшись с действительностью, он криво усмехнулся. «Понимаешь, что некоторые вещи, исповедуемые джедаями, расходятся с реальной жизнью. Потому что человек, равнодушно смотрящий на ублюдка, который продавал в рабство женщин и детей, может быть, и будет следовать кодексу, Но как по мне, он будет тем еще лицемером. И то, что ты испытываешь удовлетворение, вполне естественно. Джедаи не перестают быть людьми, попадая в орден. Но, похоже, что Ксиз заколебалась после того, как Лу подал ей суть происходящего под таким соусом. С одной стороны, он все еще поступал против заложенных при воспитании правил. С другой, такой подход оправдывал ее саму. Не ты не права, то, что ты чувствуешь, естественно. И это подкупало девушку. Ведь испытывая подобные эмоции, мы приближаемся к темной стороне. Фалинка скрестила руки на груди. Даже если ненависть благородна, она все еще остается ненавистью. Это неправильно. Да, приближаемся, кивнул Лулу, подбирая слова и пытаясь объяснить девушке, по крайней мере, собственное видение проблемы с падением. Однако если ты контролируешь эту ненависть, если она не превращает тебя в безумное, жаждущее убивать животное, это приближение остановится на определенной черте. То, что произошло со мной сегодня, скорее единичный случай, чем закономерность. Можно сказать, сорвался. Не бойся, Зули. Я не упаду, хотя, признаюсь, мне приятно твое волнение за меня, он ободряюще улыбнулся. Точно так же, как не падешь и ты. Хочешь совет? Помимо всего прочего, в этом очень хорошо помогает осознание того, за что именно ты сражаешься. Что вы имеете в виду? Краснокожая приподняла бровь и недоуменно посмотрела на учителя. За что именно вы сражаетесь, наставник? Лелуш улыбнулся, немного ехидно смотря на падавана. Сейчас она даже не представляла, сколько стоит Лелушу не отпустить маску ехидства, оголяя сущность смертельно уставшего человека. За что он сражался? Почему сражался? Потому, что это единственное, что позволяет отогнать тоску по прежней жизни. Да, но этот ответ тут был неуместен. Потому, что не желал покорно следовать к тому моменту, когда его уничтожат злосчастным приказом. Тоже верно, но снова не ответ для рыжеволосой. Однако было еще кое-что, что тоже было правдой. И что, в отличие от остального, можно было использовать для того, чтобы заложить первый кирпичик в изменение мировоззрения падавана. Кто такие джедаи, Зул? Одаренные, хранители мира в галактике. Подняла брови Фалинка. Ну, так, по крайней мере, говорят. Именно. Только не хранители. Лелуш поднялся на ноги. Мы, стражи. А в чем разница? Разница крайне существенна, падаван. И, к сожалению, некоторые члены ордена, Лу просто не мог не выразить свой скепсис в отношении джедаев, ее позабыли. Хранители, это те, прости меня, те, у кого это хранится на полочке. А стражи защищают то, что они хранят, с оружием в руках. И рыцари, Зеро не удержался, резко взмахнул рукой в сторону, как это делал раньше, произнося пафосную речь, являются стражами тех, кто не может защитить себя самостоятельно. Неважно, на чьей стороне они находятся, КНС, республики, да хоть империи ситхов. Неважно, какую религию они исповедуют и каких политических взглядов придерживаются. Мы сражаемся за тех, кто мирно занимается своим делом, против тех, кто возомнил, что сила оружия либо иная сила позволяет ему держать других, как скот, независимо от гражданства, религии и других факторов. Мы не отступаем пред ликом смерти, не боимся сражаться хоть со всем миром в одиночку, если это спасает жизни. И пока ты помнишь это, Зули, пока ты четко держишь это в своей голове, ты не упадешь, удержишься, даже если в какой-то момент не справишься с эмоциями. Лу вновь ласково положил ладони на плечи девушки, чувствуя, как ученица постепенно успокаивается, принимая правоту наставника. И это было хорошо. Благодаря нелепой случайности, позволившей ей увидеть, что творилось в тюремной камере, был заложен первый камешек в то, чтобы взгляды, которые Зеро прививал Ордену Черных Рыцарей, потихоньку подменили взгляды, распространенные в нынешнем Ордене Джедаев. И, может быть, когда наступит переломный момент этой войны, эти слова помогут ей выжить и не сломаться, как это было с Сузаку или Лушем. Все, мир. Больше мы оба не кажемся тебе ужасными ситхами. Он фыркнул, услышав возмущенное учитель, от Зули и почувствовав легкий тычок в бок. Хорошо, тогда подъем. Наш пират рассказал много интересного. Примечание к части. Сделано. Глава 9. Одиссея генерала Ригаса. Корабли появились на мониторах серебряного шпиля примерно тогда, когда вошли в поле астероидов. Они рассекали космическое пространство, уклоняясь и лавируя, чтобы булыжники в пару километров диаметром не превратили их в груду металлолома. В авангарде небольшого каравана шли два крейсера, вышедших со стапелей фирмы «Газанти». Легкие и маневренные, в умелых руках пиратов они были грозным оружием, по крайней мере, до тех пор, пока не встречались в открытом бою с противником, не уступающим им в скорости, но превосходящим по всем иным параметрам. Например, с кораблем, подобным тому, что следовал за ними. Корвет-мародер был едва ли не в два раза больше карликовых крейсеров, однако, при этом не уступал им в изяществе аэродинамической, похожей на хищную птицу, формы, равно как и в скорости. Но впереди, среди дрейфовавших в космосе камней, их уже ждали. Словно живые, повернулись в сторону незваных гостей тяжелые турболазерные турели, установленные на крупных астероидах вокруг станции. Подобно насекомым вокруг улья, зашевелились корабли разных размеров, от легких крейсеров до истребителей, готовые превратить любых нарушителей покоя в груду дрейфующих обломков. Пришли в движение зенитные орудия станции, ожидая либо подтверждения, что пришельцы принадлежат к тем, кому на серебряном шпиле всегда рады, либо приказы ликвидировать возможную угрозу. Станция, служащая опорной базой всем налетчикам, терроризировавшим Карелианский гиперпуть, была вытянута в длину, действительно напоминая своей формой либо перевернутую башню, либо гигантских размеров сталагмит, что более вероятно. Большая часть этой структуры была построена внутри крупных размеров астероида, раньше служившего своеобразной шахтой для добытчиков металла. Шпиль достигал 30 километров в самой длинной своей части. Ангары и мастерские, арсеналы и склады для товара, загоны для рабов, откуда их потом развозили по планетам. Даже несколько гигантских двигателей от лукрихалков с горем пополам, установленные местными мастерами на шпиль, с помощью которых станция могла пусть медленно, но перемещаться в космосе. Серебряный шпиль был настоящей крепостью, готовой в любой момент уничтожить тех, кто нарушил запретную территорию, принадлежавшую космическим негодяям всех мастей. Вплоть до этого момента, если они не выйдут на связь в течение следующих 10 минут, всем системам открыть огонь. Брови Зура сошлись на переносице. Есть, сэр. Старый Заброк, являвшийся ни много ни мало командующим шпилем и формально главным над всеми работавшими на Карелианском маршруте капитанами, внимательно наблюдал за приближением маленькой флотилии. Еще несколько дней назад он бы и не обратил столь пристального внимания на возвращение очередного капитана из рейда. В конце концов, его дело было следить за тем, чтобы на Серебряном шпиле был порядок. Раз уж, благодаря аристократичному лидеру конфедерации и одной скользкой твари, знакомой Зуру еще по гиперпространственной войне, носящей имя этой самой твари, он стал пиратским бароном. Само собой, свернувшегося из рейда содрали некоторую часть добычи, а также отремонтировали бы его корабли, но на этом общение с капитаном, скорее всего, закончилось бы. Вот только примерно неделю назад ситуация на Карелианском маршруте сильно осложнилась. Более того, она откровенно стала выходить из-под контроля. Одни рейдеры возвращались ни с чем, изрядно потрепанные, с наполовину уничтоженной командой и следами от лазерных пушек на своих кораблях. Другие все же приносили добычу. Вот только совсем не ту, которую ожидал увидеть барон. Вместо пленников, за которых можно было бы получить выкуп или продать на арабском рынке, они максимум приносили трофейные белые доспехи и пару десятков захваченных в плен клонов. Третьи не возвращались вовсе, и таких, что беспокоило, было большинство. Вспомнив о том, что рассказывали чудом спасшиеся во время таких рейдов, барон едва удержался от того, чтобы заскрипеть зубами. Республика серьезно взялась за чистку Карелианского пути. В принципе, Заброк предполагал, что рано или поздно это начнется. Вот только чего он не ожидал, так это того, с какой скоростью посылаемые грабить рейдеры будут уничтожаться, один за другим. Холодно, расчетливо и безжалостно, да еще и с изрядной долей наглости. Вместо того, чтобы пытаться преследовать пиратов на их неуклюжих акклиматорах, их ловили на живца. И пусть, обжегшись один раз, сумевшие уйти от расправы рейдеры становились осторожнее, начиная выбирать добычу куда тщательнее, счет все равно был явно не в пользу завсегдатаев Серебряного шпиля. Одним словом, Зур был более чем обеспокоен ситуацией. Старый разбойник, успевший в свое время поучаствовать в войне имени Яка Старка, прекрасно понимал одну вещь. Как только конфедераты, которые и организовали за год до войны разношерстную ватагу пиратов в более-менее организованную силу, перестанут видеть в них выгоду, ведь транспорт и грузовые корабли начнут ходить по Карельянскому маршруту без проблем, обитатели Серебряного шпиля просто потеряют для них свою полезность. А стоит этому случиться, поставки запчастей, оружия и прочих вещей, необходимых для поддержания всего этого сборища, прекратятся в те же галактические сутки. И это, в лучшем случае. В худшем же, руководящий зачисткой генерал республики мог преуспеть в попытках найти пиратское гнездо, что означало бы либо кровавую мясорубку, либо и вовсе, конец весьма прибыльного предприятия, с которого Забрак получал хорошие деньги. Надо ли говорить, что теперь появление любой рейдерской флотилии Забрак старался контролировать лично. Лучше было потратить на это свое время, чем из-за своей лени пропустить авангард армии республики. «Сэр, мысли ветерана гиперпространственной войны были прерваны сидевшим за одним из компьютерных экранов Твиликом. Они пытаются выйти на связь по нашей частоте. Код доступа принадлежит Талону Элаку. Загерянцу, значит». Зур задумчиво хмыкнул, смотря на изображение двух крейсеров Газанти. Если память его не подводила, они действительно принадлежали кошкиному сыну. Выведи на голопроектор. По мнению старого разбойника, Элак был тем еще выскочкой с необоснованной манией величия. Впрочем, последняя черта была присуща практически всем кошкам. Там, где другие пираты видели источник заработка, не больше и не меньше, загерянцы превращали дело в их традиционное развлечение. То бишь начинали доказывать всем прочим обитателям галактики, кто тут высшая раса. Тем не менее, Зур был рад тому факту, что еще один рейд, который он уже, честно говоря, успел списать как уничтоженный, вернулся, да еще и с добычей. Если, конечно, это действительно Тайлан, а не чертовы клоны, выбившие у него коды доступа. Пространство над проектором слегка задрожало, и напротив пиратского барона мгновение спустя появилась голограмма загирянца. «Паршиво выглядишь», — бросил Зур вместо приветствия, внимательно изучая Элака. Вид у того действительно был потрепанный. На доспехах, явно трофейных, были заметны подпалины от бластерных выстрелов. Ну, а руки, которые в данный момент были без перчаток, блестели явным украшением. На месте кистей красовались металлические протезы. Не без того, барон, загирянец, поморщившись, склонил голову в знак приветствия. «Мы попали в засаду, клонов. Я в курсе, республика наконец зашевелилась и пытается взять Карельянский путь под свой контроль», в голосе Зура проскользнули нотки злости, как будто ему наступили на больную и уже долгое время лелеемую мозоль, что, впрочем, было недалеко от истины. За последнюю неделю около 16 рейдов уже столкнулось с клонами. Причем чаще всего это происходило одновременно на всем протяжении того участка маршрута, бывшего ранее неплохим источником прибыли для пиратов. Все, как в дешевом театре, проходило по одному и тому же поганому, но весьма действенному для непривыкших встречать отпор рейдеров сценарию. Половина, по всей видимости, была уничтожена. Еще четверо едва унесли ноги, потеряв большую часть своих сил. И только трое сумели чего-то добиться. В двух случаях, вовремя заподозрив ловушку и отсоединившись от добычи, они сумели уничтожить корабли, что должны были захлопнуть котел. Еще в одном случае удалось быстро, до того момента, как численное преимущество клонов дало о себе знать, прикончить возглавлявшего их джедая, после чего быстро свалить. Судя по оторванным рукам, ты близко познакомился со световым мечом. Старый Забрак не преминул случая слегка спустить с небес на землю загирянца. Элак скривился, точно от зубной боли, но проглотил шпильку в свой адрес. Все же он был не настолько дурак, чтобы огрызаться на командующего станцией. Я расплатился с ним с лихвой, потомок кошек гордо вскинул голову. Эти сукины дети устроили ловушку на живца, куда ты благополучно попался, прервал пафосные речи выскочки барон. Как тебе удалось вырваться? Они уничтожили два моих корабля. Прорвались на третий, однако нам удалось отсоединиться и дать им бой в космосе. На губах Элака промелькнула жесткая улыбка. К счастью, нормальных кораблей у них практически не было. Кроме этого, он развел руками в стороны, словно показывая свое новое приобретение. Мы сумели взять его на абордаж, пусть это, спасибо ублюдку со световым мечом, и стоило мне половины команды.